Мила Синичкина, отданная или жена императора. Пролог. Я стояла и смотрела безжизненным взглядом в небольшое окно, расположенное на самом верху башни. То, что я видела за пределами замка, было крайне неутешительным. Мою родную крепость осаждали, причем давно и довольно успешно. Боевые припасы таяли на глазах, впрочем, как и силы людей. Мейринцы никогда не были воителями. Мой народ всегда славился любовью к искусству, тягой к прекрасному, хорошим слухам и утонченной красотой. Война и драки едва ли входили в число наших достоинств. И то, скорее, чисто номинально, как очередное искусство, которое можно красиво показать в уличном представлении. И только. И хотя мы жили в самом сердце империи, среди многочисленных воюющих друг с другом княжеств, нас никто не трогал, всегда обходили стороной. Моему отцу, лорду Уитлу, как правило, везло в последний момент задобрить соседей тем или иным даром, подношением или выгодным сотрудничеством. Ведь мейринцы, ко всему прочему, издавна создают лучшие ткани в империи. Наши украшения, как произведение искусства, и я без ложной скромности могу заявить, что мой народ – отличные умельцы и прославленные мастера своего дела. И теперь я была вынуждена наблюдать сожженные деревни за пределами замка, наблюдать толкущихся в наших, пока еще не павших стенах, растерянных беженцев, которые смотрят на меня и не понимают. Как же так? Как так получилось, что их любимый лорд Уитл не смог уберечь их от ужасов войны? А все потому, что в этот раз нашим врагом стало не мелкое княжество по соседству, от скуки и тщеславия ради, тешащее свое эго. Нет. «Дочь моя, вот ты где!» В мой пункт наблюдения вошел отец, тот самый лорд Уитл. «Да, папенька, стою, смотрю на происходящее». «Ох, зря ты тут! Пошла бы укрылась в святилище вместе с другими женщинами и детьми». «Я не смогла быть с ними, отец, просто не выдержала. У них такой потерянный вид, и каждая, отец смотрит на меня с немым вопросом и надеждой, словно считает, что мне под силу прекратить это безумие. Я позорно сбежала». «Прости, папа, ты вырастил трусиху». «Не надо, дочь моя, не вини себя. Если кому-то и быть виноватым, так это только мне. На меня надеялся народ. Все ожидали, что я смогу наладить мир с помощью дипломатии, как это обычно бывало. Пресвятая богиня, да у нас даже стражники много лет толком не держали в руках оружие. А что говорить о простых людях? И теперь они все гибнут. Мое больное сердце не выдерживает смотреть на это». Я перевела взгляд с отца обратно на творящийся за окном беспредел. Это безумие, полнейшее безумие. Разве можно убивать и грабить наш народ? Да ни у кого раньше не поднималась рука так бесчинствовать. А все он, самопровозглашенный император Лориэль, чужак, неизвестно откуда взявшийся из темных земель и порабощающий княжество за княжеством, крепость за крепостью и так далее. Не будет нам покоя, пока он не поработит всех и соберет под свой единый флаг. Кто-то говорил, что он молодец, мудрец, каких свет не видывал, ибо только вместе, единой империей, мы сможем противостоять нечисти с темной стороны, которая рано или поздно придет за нами. Но я ни на секунду не поверила в его благородные порывы. Он и есть сама тьма, и дальше нам бояться нечего. И ведь было у него предложение о мире, он же не вслепую нас под свой флаг загоняет, изучает заранее, но я не смог согласиться, только не в этот раз. Произнес рядом отец, вытащив меня из своих мыслей. «В каком смысле предложение о мире? Что он хотел? Что он хотел, отец?» Повторила настойчивее. «Папа никогда бы не отказался защитить свой народ, я знаю, никогда. Значит, было что-то в предложении такое, на что он не смог пойти даже ценой жизни собственных подданных». «Только не говори», — начала я озвучивать свое предположение, но папенька меня перебил. «Нет, дочь моя, он не наш священный сосуд хотел заполучить, хотя и о нем прекрасно осведомлен. По поводу него он лишь пренебрежительно обронил, что когда мы встанем под его знамя, то как наш правитель и так будет иметь право пользоваться магией сосуда, если понадобится. И еще добавил, что своих источников пока достаточно», — горько усмехнулся отец. «А я получила новую пищу для размышлений. Источники магии в нашем мире постепенно угасали, потому и маги вырождались. Многие надеялись на то, что я появлюсь на свет с искрой и стану сильной магичкой, способной оберегать мейринцев. Да и я сама была не против такого положения вещей, ведь тогда смогла бы быть независимой от мужчины. Но не срослось. Мои способности весьма скудны, да еще и требуют бездну сосредоточения, и в итоге в условиях осады я и вовсе бесполезна». «Но тогда что он потребовал, отец?» — напряженно спросила, вдруг ощутив внутри еще большее беспокойство. Папа опустил глаза в пол, видно было, что ему совсем не хотелось признаваться, но он все-таки произнес: «Тебя. Он захотел тебя, дочь моя».